18 июня духовенство представило свое рассуждение. Выписавши примеры и правила из Ветхого и Нового Заветов относительно обязанности детей к родителям, оно заключило: «Вся же сия, при высочайшему монаршескому рассуждению, с должным покорением предлагаем, да сотворит Господь, что есть благоугодно пред очима Его, аще по делом и по мере вины восхощает наказать и падшего, и мать образцы я же от Ветхого Завета выше приведахом, аще благоизволит помиловать и мать образ самого Христа, который блудного сына кающегося восприят, жену в прелюбодеянии, я ту и каменем побиения по закону достойную свободную отпусти, милость паче жертвы превознеси, милости рече хощу, а не жертвы, и усты апостола своего рече милость хвалится на суде. И мать, образец и Давида, который гонителя своего сына Авессалома, хотяще пощадите, ибо вождям своим хотящим на брань противу Авессалому изыти, глаголоши, пощадите ми отрока моего Авессалома. И отец уба пощадите хотяше, но само правосудие Божие не пощадило есть того. Кратко рекше, сердце царева в руце Божией есть, да изберет тую часть, а, може, рука Божия того преклоняет. Подписались Стефан, митрополит Рязанский, епископы Феофан Псковский, Алексей Царский, Игнатий Суздальский, Варлаам Тверской, Аарон Карельский, два греческих митрополита, Ставропольский Иоанникий и Фиваицкий Арсений, четыре архимандрита, два иеромонаха. Было ясно, что духовенство указывало на прощение, выставляя тут пример наивысший, пример Спасителя. Но духовенство не заблагорассудило ничего сказать насчет обещания, данного царем сыну, тогда как на основании этого обещания царевич возвратился, и Петр именно указывал на обещание свое, требуя очищения совести. Светские чины, приглашенные определить наказание, хотели уяснить для себя преступление. Им нужно было прежде всего удостовериться, действительно ли Алексей виновен в возмутительных замыслах против отца государя. Для этого царевич 17 июня приведен был из крепости, где уже содержался с 14 июня, в сенат. Здесь Алексей показал, что цесарский резидент Плеер писал к имперскому вице-канцлеру, графу Сёнберну, в Вену. Призывал его, Плеера, Абрам Лопухин, и спрашивал, где обретается ныне царевич и есть ли об нем ведомость. Причем объявил: за царевича здесь стоят и заворашиваются уже кругом Москвы, потому что об нем разных ведомостей много. Плеерово письмо было приложено к письму графа Сёнберна к царевичу. Алексей, прочтя письмо, сжег его. И когда говорил о Фросине, о вестях от Плеера, то об Абраме Лопухине промолчал. Потом царевич объявил, что надеялся на чернь, слыша от многих, что его в народе любят. Именно от сибирского царевича, от Дубровского, Никифора Вяземского и от духовника Якова, который ему уговаривал, что его в народе любят и пьют про его здоровье. Называют его надеждою российскую. Потом, отведя в сторону князя Меншикова, Шафирова, Толстого и генерала Бутурлина, царевич сказал им: «Я имел надежду на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич, Стрешнев. Я познавал их из разговоров, когда с ними говаривал, и они старину хваливали. А больше ему в том подали надежду слова князя Василия Долгорукова: «Давай отцу своему писем отрицательных от наследства, сколько он хочет». К тому же говорил мне, что я умнее отца моего, и что отец мой, хотя и умен, только людей не знает, а я умных людей знать буду лучше. На архиерея Рязанского надеялся по предике, видя его склонность к себе, а о Петербурге пьяный говаривал: когда зашли далеко в Копенгаген, то чтоб не потерять, как Азов. 19 июня Алексея пытали. Дано ему 25 ударов. Он объявил, на кого он в прежних своих повинных написал и пред сенаторами сказал: то все правда, ни на кого не затеял и никого не утаил. При этом дополнил, как был у него в Петербурге духовник его Яков Игнатьев, и на исповеди он сказал ему, Якову: «Я желаю отцу своему смерти». И духовник отвечал: «Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти». Также, будучи теперь в Москве, духовнику своему Варлааму на исповеди сказал, что отцу своему в повинных сказал не все, и желал отцу своему смерти. Варлаам отвечал: «Бог тебя простит, а надобно тебе отцу своему правду сказать». Яков Игнатьев на пытке подтвердил слова царевича. Абрам Лопухин показал: «Сошедшись с Плеером на дороге, я спросил его, где теперь царевич, не у вас ли? Плеер отвечал: в Цесарии у нас. Я сказал: чаю царевича не оставят там, а у нас много тужат об нем, и не без замешания будет в народе». И те слова сказал я со слов казанского ландрата Акинфиева, который говорил: может быть, что цесарь его не оставит, а в народе многие об нем сожалеют. И правда у нас на низу, в народе, будет не без замешания. Сибирский царевич говорил мне: по отъезде царевича отсюда в чужие края были здесь слезы превеликие. Князь Яков Федорович Долгорукий так по нем плакал, что затрясся. Когда я был в доме вице-адмирала Крейца и пришла ведомость, что царевич у цесаря, то вице-адмирал, пожав мне руку, сказал: там ему будет не худо.